Из подъезда мы с Женькой выходили в гробовом молчании. «Ну что будем делать дальше?» «Тебе пора домой или на работу?» – сказала я, не глядя на Евгению. «Выходной у меня, и я ничего не имею против еще одной поездки. Послушай, лучше я поеду без тебя. Ты и так сделала все возможное и приняла активное участие в моем расследовании». «Короче, прогоняешь?» – повесила нос Евгения. «Ладно, пойду домой умирать от смертельной скуки». «Женя, моя совесть не позволяет злоупотреблять тобой и распоряжаться твоим свободным временем. Тебе лучше не вникать в мои дела, это может быть опасным». Женя попыталась меня переубедить, но я оставалась непреклонной. В действительности, в создавшейся ситуации меня больше всего смущало присутствие девушки. Ведь не могла же я при ней называться то сотрудником милиции, то журналистом, то... Нет, я была уверена в том, что ее нужно как можно скорее устранить со сцены действия. «Ты меня хотя бы довезешь до набережной?» – перестала со мной спорить Евгения. «Запросто. Садись».